Рассказ Лунина. В Москве, в самой ее сердцевине, у каменного моста через Москву-реку, буквально в нескольких шагах от Кремлевской стены, приютилась малоприметная старой постройки гостиница, носящая странное татарское название «Балчук». Рядом с ультрасовременными отелями из стекла и бетона «Россия» и «Националь» этот приземистый, всего в несколько этажей кирпичный с узкими подслеповатыми окнами «Балчук» выглядит эдаким ветхим памятником старорусскому купеческому вкусу. Во времена царей здесь действительно любили останавливаться и погулять заезжие купцы, пили чай из бездонных самоваров, глушили водку напропалую, заедая кулебякой и солеными грибами. В наше время старенький Балчук, пожалуй, единственный из всех расположенных в центре Москвы отелей, где может остановиться советский гражданин. Все остальное отдано иностранцам. А если там не хватает мест, то и Балчугом не брезгуют, суют туда зарубежных туристов, которые поплоше из стран народной демократии. В такие дни нашего брата русского постояльца, не церемонясь, выставляют на улицу. В тот раз я снял номер в гостинице «Балчук», хотя имел в Москве собственную довольно просторную квартиру. Вернее, уже не имел. Моя благоверная супруга отняла ее у меня через суд, заодно забрав и сына, и четверть моего жалования, пока сыну не исполнится 18 лет. Да, я приехал в Москву на бракоразводный процесс. Занятие малопривлекательное, в особенности для партийного работника в самом начале его карьеры. Разбитая, развалившаяся семья, безразлично по чьей вине, оставляла в моем личном деле дурно пахнущее пятно и в любой момент могла подставить мне подножку в беге по служебной лестнице. Моя жена, подстрекаемая тещей, в свое время категорически отказалась покинуть Москву, когда меня с повышением перевели в провинцию, и, оставшись одна с сыном, наставляла мне рога в изрядном количестве. Когда я, прослышав об этом, попросил слегка умерить пыл, подала на развод. Нас развели без проволочек, потому что я, как теленок, не оспаривал ничего. Я остался с пустыми руками, как до женитьбы, и должен был все начинать сначала. Жене присудили все, что я накопил и приобрел за все годы. И с таким приданым, как трехкомнатная квартира в Москве, в доме первого разряда, она становилась весьма заманчивой невестой. Когда все, слава богу, кончилось, и моя бывшая жена отказалась от моей фамилии, вернула себе прежнюю, девичью, я, еле живой от усталости, добрался до гостиницы «Балчук» в свой крохотный номер с толстыми крепостными стенами и узким, как бойница, окном. Провалявшись в скрипучей кровати час-другой и чувствуя, что никак не усну, я оделся и направился в буфет, благо вспомнил, что с утра во рту ни крошки не держал. Грудастая в неопрятном халате буфетчица тут же у стойки поджарила мне яичницу на электроплитке, и я понес тарелку к свободному столику. В тесной комнате буфета был еще один свободный стол. Третий, уставленный множеством бутылок, занимала шумная компания. Усатый грузин, тянувший на ломаном русском языке бесконечный тост, и два бессмысленно внимавших ему иностранца, по пьяным глазах которых можно было безошибочно определить, что они не понимают ни слова. Это осознал также и порядком хмельной грузин. Он оборвал свой пышный многословный тост, когда я проходил с яичницей мимо него, и с обворожительной детской улыбкой на все 32 отличных зуба спросил меня, как может спросить только такое дитя природы, как сын гор. «Слушай, друг, по-немецки понимаешь?» В закоулках моей черепной коробки сохранился с войны десяток другой немецких слов, и добродушная изучающая радость жизни, раскрасневшаяся рожа этого грузина, так располагала к себе, что я не совсем уверенно, но все же кивнул. «Тебя сам Бог послал», — возликовал грузин, потрясая над головой бокалом, полным вина. «Зачем тебе яичница? Выбрось ее. Разве у нас мало закусок? Присоединяйся, дорогой, к нам и, пожалуйста, переведи гостям мой тост». У меня было настолько пусто и скверно на душе, что я, не колеблясь, принял приглашение этого душки-грузина, рассчитывая хоть как-то отвлечься от своих бед, рассеяться немного. Яичницу я действительно оставил на пустом столике и, лишь прихватив оттуда стул, подсел к компании. Грузин, высокий, румяный, с черными красивыми глазами, излучал радушие и гостеприимство. Склонившись ко мне фамильярно за панибрата, обняв за шею, он зашептал мне в ухо, дыша горячо, как вулкан. «У меня, понимаешь, большой праздник. Я, понимаешь, защитил диссертацию. И с сегодняшнего дня директор крупнейшего на Кавказе заповедника Сандро Мелиава, это я и есть Сандро Мелиава, прошу ни с кем не путать, не просто директор лучшего в мире заповедника, а кандидат биологических наук, прошу любить и жаловать. И вот, понимаешь, дорогой, когда у меня такое потрясающее событие в жизни, как назло, понимаешь, ни одного близкого человека кругом, с кем можно отметить такое выдающееся, понимаешь, событие. Никого во всей Москве не оказалось. Я как одинокая собака. В такой выдающийся день возвращаюсь в эту, извините за выражение, гостиницу «Волчух» и вижу, в буфете два живых человека сидят, как ты, яичницу едят. Оказалось, что это немцы, наши немецкие друзья из Германской, понимаешь, Демократической Республики, и они такие же одинокие в Москве, как и я. И тогда я принял мудрое решение. Не говоря им ни слова по-немецки, ни в зуб ногой, я взял их яичницы и выбросил в урну для мусора. Немцы очень удивились, как это понимать. А я им говорю: «Спокойно, дорогие, сейчас вы все поймете». Заказал банку черной икры, 2 килограмма, видишь? Кушают столовыми ложками без хлеба. На здоровье, дорогие, кушайте, мне не жалко. Действительно, немцы не ели, а жрали дорогую черную икру. Впрок, про запас. Как дети, перемазав икрой лица до ушей, бессмысленно и блаженно улыбаясь. Такой пир им дома был бы явно не по карману. И они пользовались случаем бесплатно нажраться до отвала самого дорогого в Европе деликатеса. И выпито ими было уже изрядно. Я насчитал на столе 13 бутылок прекрасного грузинского сухого вина «Твиши». Половина бутылок была опорожнена. «Теперь я буду говорить тост», — провозгласил грузин, подняв не дрогнувшей рукой бокал и закатив свои красивые глаза к потолку. «А ты, дорогой, переводи. Кто такой был до сегодняшнего дня Сандро Мелиава?» «Простой, обыкновенный директор заповедника, уважаемый, даже любимый, но просто директор, без научного звания. И в любой момент вышестоящие товарищи могли сказать: „Дорогой Сандро, мы тебя любим и уважаем, но ты не соответствуешь занимаемому положению. Как ни печально, но тебе придется потесниться, уступить директорское кресло более образованному товарищу“. И они были бы правы на все 100%. А сейчас...» Грузин с игривой усмешкой посмотрел на обоих немцев, как бы приглашая их высказать свои соображения на этот счет, и оба немца, немолодые, с сединой, через которую просвечивала розовая кожа, глупо застыли с открытыми ртами, из вежливости перестав жевать икру. Грузин, сверкая очами, сделав рукой с полным до краев бокалом какое-то немыслимое движение в воздухе, вроде мертвой петли, и не пролив ни капли, закруглил то с самым неожиданным финалом. «Так выпьем за нашу родную советскую власть, которая умеет разбираться в людях и каждому дает научное звание по способностям. Сейчас Сандро Мелиава не стыдно послать и за границу во главе делегации, кандидат наук».